Вопрос номер 5. После Киссинджера госсекретарем стал Сайрус Вэнс, до этого заместитель министра обороны, полномочный представитель по улаживанию внутренних и внешних кризисов в администрации президента Линдона Джонсона. «Мне, — вспоминает Добрынин, — пришлось провести около 80 встреч по берлинским делам с госсекретарем Вэнсом. Каждый из нас упорно повторял одно и то же, как заезженная пластинка, потому что все аргументы были исчерпаны». И Сайрус Вэнс как-то сказал: «Давай сделаем так. Когда ты приходишь по берлинским делам, то говоришь, что начинаешь беседу, скажем, с вопроса, известного нам под номером 5. Я ссылаюсь на ответ номер 8. После этого мы пьем виски и расходимся. Ты возвращаешься в посольство. Все вопросы и ответы у тебя есть. И ты пишешь в Москву отчет о беседе, а я в том же духе докладываю президенту». Вэнса считали чопорным, скучным, осторожным и мелочно пунктуальным. Но он был честным, опытным, быстро схватывал суть вопроса. Самого себя он называл настырным. Это было не бесполезное качество в переговорах с Громыко. Вэнсу приходилось труднее, чем Громыко, который всю жизнь занимался одним делом и все держал в уме. Андрей Андреевич вообще ощущал свое превосходство над американскими дипломатами, которые каждые 4 года менялись. Новой команде приходилось заново осваивать науку общения с русскими. Андрей Андреевич прибыл в Вашингтон на встречу с Вэнсом с таким видом, словно его словарь целиком состоял лишь из производных от слова «нет», писал Строуп Телбот, который был журналистом, а потом сам стал дипломатом. Даже после ночи, проведенной в советском посольстве, где он отсыпался после долгого перелета, Громыко хмурился и сердился, взирая на все с неприязнью. Потом был обед. Участники переговоров как бы забыли о разногласиях. Советский министр стал рассказывать о временах своей посольской работы в Вашингтоне и всем понравился. Как выразился один из присутствовавших на переговорах, «Это был единственный раз, когда я увидел, что кислая складка у рта Громыко разгладилась». После обеда госсекретарь Вэнс в личной беседе, присутствовали только переводчики, сказал Громыко, что если во время намеченной на следующий день встречи с президентом Джимми Картером повторится такая же сцена упрямства, которую целый день терпит Вэнс, переговоры об ограничении ядерных вооружений тут же и скончаются. Тогда Громыко переменился. Он сообщил, что у него есть полномочия предложить целый ряд компромиссов. Вэнс с трудом удержался от вздоха облегчения. Переговоры были спасены. Вэнс быстро понял, как нужно вести дела с Громыко, и доложил своему президенту. «С русскими можно говорить очень откровенно, но чтобы рядом никого не было. Тогда они откроются и скажут вам: ну ладно, ваша проблема заключается в том, что так вы поймете их затруднения и сможете прикинуть, нельзя ли их учесть, когда вы будете добиваться собственных целей. Русские просто не могут обсуждать все это открыто в присутствии всех своих сотрудников. Такие обсуждения для них опасны». Сайрус Вэнс понял, что нужно вернуться к секретной дипломатии, тайным каналам, встречам подальше от журналистов. Поэтому Киссинджеру, который это сразу понял, и удавалось договариваться с Громыко. Накануне встреч на высшем уровне американцы старались заранее ознакомить советских дипломатов со своей позицией. Советские дипломаты этого никогда не делали, но американцы не обижались. Это была не любезность, а тактический прием. Советская делегация проявляла большую гибкость, если заранее знала, чего ей следует ожидать, и загодя могла разработать перечень своих уступок. Американская система оставляла больше простор для импровизации. Президент США мог быстрее принять решение, чем Политбюро. Государственному секретарю Соединенных Штатов достаточно было согласовать свои предложения с президентом, а Громыко вынужден был убеждать все Политбюро. Договариваться об ограничении и сокращении ядерного оружия было безумно сложным делом. Военные и советские, и американские противились любым ограничениям и винили своих дипломатов в том, что они позволили другой стороне подписать документ на выгодных для себя условиях. Заместитель министра иностранных дел Владимир Семенов рассказывал в узком кругу, как он приступал к переговорам с американцами на ядерные темы. Министр обороны маршал Гречко на Политбюро сказал, что сама идея договоренности с американцами преступна. Идти на переговоры надо вовсе не для того, чтобы договариваться. И, обратившись к дипломату, добавил, если Семенов намерен о чем-то договориться, то пусть сам решит, где он намерен сидеть, на Лубянке или на гауптвахте Московского военного округа. Маршал Гречко и министр Громыко и не подозревали, что нечто подобное произносилось в Вашингтоне. Американские военные с нескрываемой ненавистью говорили, что Генри Киссинджер попросту идет у Советов на поводу, что достигнутые им соглашения — фарс невыгодный для Америки, что Киссинджер потерял разум. Главным противником Генри Киссинджера стал министр обороны Дональд Рамсфельд, бывший футболист, борец и летчик. Он возражал против любых соглашений с Советским Союзом и довольно успешно мешал Киссинджеру. В январе 2001 года Рамсфельд вновь занял пост министра обороны Соединенных Штатов в правительстве Джорджа Буша-младшего. Поскольку все эти соглашения касались конкретных цифр, и спор шел именно из-за цифр, американцы всякий раз предлагали положить на стол данные обо всем оружии, которым располагают обе стороны, и тогда уже договариваться. Но советская делегация отвечала, что в ее обязанности не входит помогать американской разведке и наотрез отказывалась предоставлять любые данные о своем оружии. Кроме того, советские дипломаты говорили, что они же не просят американцев предоставить им данные об американских вооружениях. Но в этом не было нужды. Все это публиковалось в открытой печати. Когда в 70-х годах шла работа над вторым договором о сокращении стратегических наступательных вооружений, СНВ-2, американцы вновь поставили вопрос об обмене данными. Глава советской делегации, опытнейший дипломат Владимир Семенов, раздраженно сказал, «Кому нужен обмен данными?» «У вас есть национальные технические средства, поэтому вам все известно». Американцы действительно знали многое из того, что не было известно советским гражданам, недопущенным к высшим секретам государства. И советские военные представители очень нервничали, когда американцы называли данные о советском оружии, которое не полагалось знать советским дипломатам. Дипломатов военные не посвящали в свои секреты. У американцев все было наоборот. Когда госсекретарь Венс весной 1977 года полетел в Москву с новыми предложениями о сокращении стратегических вооружений, военные члены делегации попросили разрешения с ними ознакомиться. Венс разрешил своему помощнику показать военным документ, но не полностью. Для них оставалась секретом запасная позиция. Американцы знали, что Громыко своим упрямством иногда заставляет отступать на запасные позиции. В данном случае делали вид, что запасной позиции нет вовсе. Помощник Венса поехал в американское посольство и разместился в так называемом сейфе, специальном помещении, защищенном от электронного прослушивания. Он с помощью ножниц и клея стал вырезать из текста инструкций места, которые военным не следовало знать. Его застукали за этим занятием. Предусмотрительный Владимир Семенов распорядился записывать свои беседы с американцами на магнитофон. Входивший в состав советской делегации на переговорах по ОСВ-1 генерал-лейтенант КГБ Сергей Александрович Кондрашов похвалил Семенова. Это сразу сняло все вопросы, которые были насчет того, о чем будут говорить наши представители. Один очень высокий руководитель, прочитав записи ваших бесед, спросил, откуда он все это берет. Ведь за всю беседу он ничего не сказал по существу, а американцы благодарят его за разъяснение. Я объяснил им, что это и есть дипломатическое искусство плюс эрудиция. С советской стороны переговоры вели, разумеется, дипломаты, но все решалось в генштабе. Повлиять на военных мог только генеральный секретарь. Все документы с американцами подписывались только после того, как Брежнев нажимал на военных. Он и выдавил из них согласие подписать в 1979 году с американцами второй договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. Причем американские ястребы были также недовольны договором, как и советские. Накануне отлета Джимми Картера в Вену, где должно было состояться подписание, сенатор Генри Джексон, который всегда критиковал нарушение прав человека в СССР, заявил, что Картер идет по стопам британского премьера Невилла Чемберлена, подписавшего в 1938 году позорное Мюнхенское соглашение с Гитлером. Джексон напомнил о том, что правительство Англии тоже вело переговоры о разоружении с нацистской Германией. Кончилось это тем, что чувствительный критик Картер приказал своим помощникам не раскрывать зонты, хотя в Вене шел проливной дождь. «Я скорее промокну до нитки, чем возьму в руки зонт», — говорил Картер. Дело в том, что Чемберлен, вернувшись из Мюнхена, рассказывал о соглашении с Гитлером, стоя под большим зонтом. Картер и Брежнев уже отправлялись в Вену, а документ, который им предстояло подписать, еще не был готов. Над текстом трудилась советская и американская делегации в Женеве. Последний раунд переговоров продолжался до 3 утра, после чего руководители делегаций Виктор Карпов и Ральф Эрл на радостях выпили шампанского и разошлись спать. Технический персонал остался перепечатывать текст в 4 экземплярах, по 2 на каждом языке. Если в одном экземпляре первым упоминался СССР, то в другом на первое место ставились США. Даже в чисто бумажном деле соблюдалась полная симметрия. Американской делегации было проще. Она уже располагала персональным компьютером, и все ошибки можно было поправить на экране, получая безукоризненно чистый текст. Машинисткам советской делегации пришлось перепечатать примерно 150 страниц на обычных пишущих машинках на специальной договорной бумаге с красной рамкой. Если машинистка допускала хотя бы одну ошибку, страницу перепечатывали. Руководители делегаций поставили свои инициалы на каждой странице всех 4 экземпляров, и текст торжественно повезли в Вену. Встреча руководителей СССР и США по протоколу должна была состояться на американской территории, потому что американские президенты уже 2 приезжали в Советский Союз, а в дипломатии действует железный принцип взаимности. Но советские дипломаты недвусмысленно объяснили американцам: Политбюро считает нецелесообразным, чтобы Брежнев летел через океан. Американцы с пониманием отнеслись к состоянию здоровья Брежнева. Как и следовало ожидать, на первой же пресс-конференции корреспондент английского телевидения поинтересовался состоянием здоровья Брежнева. На вопросы отвечали пресс-секретарь американского президента Джоди Пауэлл и Леонид Митрофанович Замятин, заведующий отделом внешнеполитической пропаганды ЦК КПСС. В открытой печати – отдел международной информации. Замятин не скрывал своего недовольства. «Поставленный вопрос не имеет никакого отношения к предмету нашей пресс-конференции. Тем не менее, я отвечу. Наш президент выполняет огромный объем государственной партийной работы в нашей стране. Здесь, в Вене, у вас появится возможность наблюдать за его работой, а эта работа, естественно, требует отменного здоровья, и на свое здоровье он не жалуется. Появляющиеся в вашей печати сообщения на этот счет всего лишь домыслы». Тут же поднялся специальный корреспондент «Известий» Меллор Стуруа, острый на язык, и в порядке взаимности попросил пресс-секретаря американского президента: «Расскажите нам, каково политическое здоровье господина Картера?» «Без особых перемен», — ответил Пауэлл. В гостинице к Меллору Стуруа подошел Громыко, пожал ему руку и сказал: Леонид Ильич поручил мне передать вам благодарность за ваш вопрос на пресс-конференции. Я и Устинов присоединяемся к нему». В первый день пребывания в Вене Картер и Брежнев нанесли визит вежливости президенту Австрии Рудольфу Киршлегеру, который по Конституции осуществляет чисто представительские функции. Разговор продолжался несколько минут. Брежнев вдруг прочувствованно сказал Картеру: «Бог нам не простит, если мы потерпим неудачу». Все были изумлены ссылкой генерального секретаря коммунистической партии на Бога. Замятин на пресс-конференции пояснил, что Брежнева не так поняли. Леонид Ильич хотел сказать, что будущие поколения нам не простят, если мы потерпим неудачу. Процедура подписания проходила в редутном зале дворца Хофбург. Подписав все экземпляры договора, Брежнев и Картер вдруг поцеловались, чего от них не ожидали. Несколько деликатных вопросов Брежнев и Картер обговорили наедине. В основном разговор касался контроля над соблюдением договора. После падения шахского режима в Иране Соединенные Штаты лишились своих наблюдательных пунктов, которые были расположены на границе с Советским Союзом. Эти станции с гигантскими антеннами находились близко к полигону, откуда запускались советские ракеты, Тюратам, около Аральского моря, и к полигону, где испытывались противоракеты, Сары-Шаган, около озера Балхаш. Разведывательные посты в Иране фиксировали момент старта и записывали телеметрические данные, поступавшие на наземный командный пункт. Это позволяло фиксировать длину и диаметр ракеты, а также вес забрасываемого груза, то есть определять тип ракеты. Теперь в распоряжении Соединенных Штатов осталось только разведывательное оборудование, размещенное на территории Турции. Этого было недостаточно. США попросили у турецкого правительства разрешение на полеты самолетов-разведчиков У-2 вдоль советской границы. Турки ответили, что согласятся только в том случае, если Москва не станет возражать. Картер завел этот разговор с Брежневым. Тот отвечал уклончиво, но понимал, что президенту необходимо доказать Сенату, что Америка располагает возможностями для проверки СНВ-2, иначе сенаторы договор не ратифицируют. Еще при подготовке договора об ограничении стратегических вооружений и договора о противоракетной обороне обе страны договорились не мешать работе спутников, радиолокационных станций раннего обнаружения и средств электронного подслушивания. Каждая сторона знала, что другая ее не обманывает. Когда появились ракеты с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, возникла другая проблема. Как уследить за тем, чтобы другая сторона не попыталась втайне заменить моноблочные боеголовки на боеголовки с разделяющимися головными частями? Сошлись на том, что надо отказаться от сооружения навеса над шахтой, где размещена ракета с моноблочной частью, чтобы нельзя было завести туда другие боеголовки и тайно от разведывательных спутников оснастить ракеты разделяющимися головными частями. Но все было не так просто. Американцы встревожились, когда в районе украинских городов Дыражня и Первомайск моноблочные ракеты и ракеты с разделяющимися головными частями стали размещать в почти одинаковых шахтах. Американцев не хотели запутать, просто для новых ракет использовали старые шахты. Но после того, как бетонные крышки ракет закрывались, спутник не мог определить, где какая ракета. Отличились только командные пункты. Построенный для новых ракет УР-1, ООН УТТХ, по натовской классификации СС-19, с разделяющимися головными частями, посты управления имели куполообразные антенны. Руководитель советской делегации на переговорах Владимир Семенов удивился, почему американцы беспокоятся, если по внешнему виду антенны сразу видно, что за ракета в шахте. Но руководитель американской делегации ему возразил: «Антенна ничего не доказывает. Мы знаем, что вы можете запустить такую ракету и без антенны. Мы засекли такой пуск». Семенов сразу перестал спорить. Но сами американцы потом забеспокоились, не выдали ли они тем самым русским способности своих спутников. Нечто подобное происходило и в Соединенных Штатах. На базе «Мальмстром» в штате Монтана размещались рядом ракеты «Минитмен-2» с одной боеголовкой и «Минитмен-3» с разделяющимися головными частями. Американцы понимали, что отличить одну шахту от другой практически невозможно. Но советские дипломаты могли точно установить, где какие ракеты. Об этом написала местная американская газета.